Сонет 122. Твоих таблиц не надо мне. В мозгу верней, чем на пергаменте и воске, я образ твой навеки сберегу. И не нужны мне памятные доски. Ты будешь жить до тех далеких дней, когда живое, уступая тленью, отдаст частицу памяти твоей всесильному и вечному забвенью. Так долго бы не сохранился воск твоих таблиц, подарок твой напрасный. Нет, любящее сердце, чуткий мозг полнее сберегут твой лик прекрасный. Кто должен памятку любви хранить, тому способна память изменить.